Они помогли словоохотливой девице выгрузиться, приветливо улыбнулись матери и тете сеньорины Анджелетти, глядевших на них из раскрытой двери крайне подозрительно. Затем поднялись на последний этаж. — А теперь спустимся вниз пешком, — сказал Пьер-Антони. На каждом этаже они старательно изучали дверные таблички. Супруги Астезани жили на четвертом этаже. Они постучали, хотя почти твердо знали, что дома никого нет. Наконец они поспротив, с коричневой табличкой «Бухгалтер Антонио Маркетти». Дверь приоткрыл, не сняв цепочки, худой пожилой мужчина в потрепанном пиджаке винного цвета. «Простите», — обратился к нему Руссо через узкую щель, — «мы ищем сеньору и сеньора Астезани. Не знаете, когда они вернутся?» «Их нет», — грубо ответил Маркетти. Он явно хотел поскорее захлопнуть дверь. Руссо вынул из кармана свое удостоверение и протянул его в щель неприветливому сеньору. «Мы служащие полиции», — вежливо объяснил он. «Можете отвечать нам, и не снимая цепочки». Дверь закрылась. Минуту спустя сеньор Маркетти снова ее открыл и вернул удостоверение. «Она с мужем уехала на праздники в Павию к родственникам», — утробным голосом сообщил он. «А почему вы их ищете?» «Мы нашли водительские права на имя Франческо Астезани», — на ходу придумал Руссо. За его спиной Пьер-Антони засмеялся в кулак. «Неужели этот Маркетти поверит, что полиция послала сразу двух служащих, чтобы вернуть водительские права рассеянному сеньору Астезани?» Но самому Маркетти объяснение, видимо, показалось вполне правдоподобным. «Значит, они уехали без водительских прав», — с неожиданной радостью сообщил он кому-то, кто стоял за дверью. «Когда они уехали?» «Точно не помню. Сейчас спрошу». Он обернулся к невидимому собеседнику, стоявшему рядом. «Кажется, в прошлую пятницу. У него в банке отпуск длится чуть ли не месяц». Руссо с тоской поглядел на Пьер-Антони. «Попробуй их теперь отыскать». «А вы не думаете, что они уже вернулись?» «Ну-ну», обнаружив, что забыли водительские права. Тут второй жилец, которому надоело оставаться анонимным и невидимым, смело снял цепочку, и перед Пьер-Антони и Руссо предстала маленькая женщина с живыми глазами и подвижным лицом. «Ручаюсь вам, они не вернулись. Разве вы не видите, что наши квартиры прямо напротив?» «Я вот сразу услышала, как вы постучали. И, конечно, увидела бы, что наши соседи вернулись. Нет-нет, единственный, кто приходил, так это Шурин сеньора Астезани». «И когда же он приходил, этот Шурин?» — громовым голосом воскликнул Пьер-Антони, прежде чем Руссо успел открыть рот. Маленькая женщина испугалась и едва не захлопнула дверь. «Вчера в обед», — ответил за нее бухгалтер Маркетти. «Но только поставил бутылки и сразу же ушел». «Бутылки?» «Сказал, что это его рождественский подарок, ящик с вином». «Корзина», — уточнила его дотошная жена. Глава 22. «Сначала поговорим со шпагой», — предложил Руссо, когда они сели в машину, «если только он дома». Пьер-Антони сказал, что оставил его в студии радиотелевидения в 20:00. Они готовили предрождественскую передачу «Ударами шпаги». «По-моему, они с этим телешоу перебирают», — заметил Руссо. Ему самому, хоть он каждый день занимался всевозможными преступлениями, нравились теледетективы. Особенно его умиляли лихорадочные поиски благовидных предлогов для совершения грабежей или похищений. Единственное, чего он не выносил, так это сцен, когда миллиардеры с помощью немыслимых уловок убивали компаньона, жену или парализованного дядюшку, чтобы завладеть их долей миллиардов.